но было еще достаточно светло, электричество не зажигали. Это ведь не просто, как в мирное время, включил лампочки и продолжай работать. Надо для светомаскировки наглухо закрыть, зашторить окна, отрезать себя от мира, остаться без свежего воздуха, без вечерней зари, без звезд. Меня позвали к телефону. Спецдежурный командного пункта противовоздушной обороны сообщил ровным, казенно-спокойным голосом, в котором все же угадывалось напряжение. В 21.00 над Смоленском прошли немецкие бомбардировщики. Курс на Москву. Я бросил взгляд на часы. 21 час 2 минуты. Отлично сработало оповещение. Сколько? Первая волна примерно 60 машин. На подходе вторая. Высота первой волны 4000 метров. Второй 5000. Черт с ней, с высотой. Когда они будут над Москвой? В зону зенитного огня одиночные самолеты-разведчики войдут через час 25 минут. Значит, над Москвой не раньше, чем через полтора часа. Так точно. Сообщение принято, я подтвердил. При сигнале «воздух» все другие заботы отходят на второй план. Быстро в приемную Сталина. Сказал об опасности Поскребышеву. У того растерянно забегали глаза. Сообщите сами? Да. Оповещайте членов ГКО. Сталин был занят какими-то бумагами и не сразу, а медленно, заторможенно воспринял, осмыслил мои слова. Поморщился, оторвали его от размышлений. «Не будем торопиться», — произнес он. «Мне еще надо поработать. Пусть члены Политбюро, члены ГКО», — поправился Сталин, «пусть они соберутся здесь через час». «Через 40 минут», — уточнил я. «Хорошо, Николай Алексеевич. Только теперь я уловил его тревогу. Мы успеем? Вполне». «Вчера фашисты впервые пытались бомбить Ленинград. Сегодня нас. Это что-то новое, над чем следует подумать». «Новое», — сказал я. «Немцы, вероятно, считают, что приграничные сражения закончены. И это действительно так. Начинается следующий этап. Фашисты нацеливают свои силы на три главных объекта, на три наших столицы – на Москву, на Киев, на Ленинград. Аэродромы передвинулись ближе. Это существенное условие». «Спасибо, Николай Алексеевич. Вы помогли нам понять эту грань. Будем учитывать эти обстоятельства». В исторической, в мемуарной литературе мне встречались после войны примерно такие фразы. На командный пункт ПВО прибыли члены ГКО. Командующий московской зоной ПВО генерал Громадин и командир первого корпуса ПВО генерал Журавлев доложили воздушную обстановку. Попробую хоть чуть-чуть раскрыть то, что стоит за сухими строчками. Среди членов ГКО не оказалось тогда начальника генштаба Жукова. Вероятно, он находился на фронте. Некоторые другие члены, впервые очутившиеся в оборудованном подземелье, были явно ошеломлены увиденным, обилием новой, незнакомой им техники. Особенно привлекал внимание большой светоплан, на котором отражалась воздушная обстановка. Не только строй вражеских самолетов, но даже их типы. Почти непрерывно звучал репродуктор, докладывала разведка из разных точек Подмосковья. Я уже писал о том, насколько велики были наши достижения в радиотехнике. Это уже после войны, восстанавливая разрушенную страну, мы, жестоко пострадавшие, отстали от других государств, почти ничего не потерявших во время мирового пожара или, наоборот, разжиревших на чужих бедах. А в 1941 году, напомню, у нас были хорошие радиолокационные станции, каких не имела ни одна другая держава. Эти станции предупредили ленинградскую ПВО о первом налете гитлеровской авиации.